Строганов нахмурился. «Вы же, граф, — продолжал Геккерн, — как родственник Пушкина, могли бы внушить ему мысль о необходимости письменного извинения передо мной». «Этого недостаточно, барон, — решительно заявил старик. Необходимо немедленно стреляться. Подобные оскорбления смываются только кровью». «Но звание, которым моему королю было угодно облечь меня, препятствует мне выйти к барьеру. Вам известно, граф, что в качестве представителя короны я не могу ронять себя до участия в тяжком уголовном преступлении. Огражденный от арестов и правительственных посягательств неприкосновенностью своей особы, я, к сожалению, не защищен от диких выходок вольнодумного сочинителя, которому, кажется, угодно подогреть свою меркнущую славу международным скандалом, и скандалом, которому он приносит в жертву все, — воскликнул Дантес, — честь своей жены, счастье своей семьи, судьбу и будущность Катрин, почти сестры своей. Он необуздан и ни с чем не считается, — сказал Строганов. Очень-очень мне грустно за обеих сестер, но ничего не поделаешь, честь выше всего. К барьеру должен выйти ваш сын, барон. Я уже говорил об этом отцу, — отозвался Жорж. Мой долг немедленно же ответить на эти возмутительные обвинения. Он словно забыл, что сам отказался от своего вызова в ноябре. Я напомнил, что письмо это хранится у меня в бумагах несостоявшейся ноябрьской дуэли. «Как бы там ни было, — продолжал Строганов, — а теперь нечего мешкать, тяжесть оскорблений так беспримерна, что драться нужно завтра же, по возможности даже утром. Дело не терпит никакой отсрочки. Ступайте в мой кабинет и пишите ваш вызов. Его необходимо сейчас же доставить Пушкину. Через четверть часа письмо, подписанное обоими Геккернами, было вручено мне как секунданту Дантеса для передачи его по назначению. Я тут же набросал на своей визитной карточке несколько слов Пушкину с просьбой принять меня или указать время для приема. Карета быстро домчала меня до дома на мойке, и форейтер, относивший карточку, тотчас же вернулся с ответом, что меня ждут. По пути я успел обдумать предстоящий разговор и дальнейший план действий. Письмо Пушкина изменило мое отношение к нему. «Когда вы будете читать это место, дорогой Мариме, остановитесь и тщательно обдумайте создавшееся в тот момент положение и возникшие передо мною великие трудности». Пушкин неожиданно встал перед нами как беспощадный враг. Его воля к убийству рвалась из каждой строки его письма. Затравленный политической кликой, он хотел отомстить ненавистному обществу и обращал свой гнев на близкого мне человека. Необходимо было отразить удар и оберечь намеченную жертву. Как ни тяжела была для меня предстоящая задача, я твердо решил сделать все для ограждения жизни и чести Жоржа. Глубоко понимая значение Пушкина для России, я не мог принести ему в жертву моего друга и брата. Сообразно с этим я и решил действовать.